Глава 6. Потеря. Эльм. Вибрация заходящего солнца выводит меня из блаженного состояния оцепенения, в котором я пребываю со вчерашней ночи. Я не тороплюсь возвращаться в реальность, словно ребенок, проснувшийся после праздника полного подарков. Да, я счастлив, безмерно счастлив. Первый раз после того, как почти столетие назад комки земли упали на крышку гроба. Так приятно растянуть мгновение предвкушения, хотя меня и раздирает нетерпение вновь взглянуть на свое сокровище. Но сил сдерживаться больше нет, и я медленно и торжественно снимаю... Что? Нет, нет, этого не может быть, нет! Пожалуйста, только не это! Где? Где? Все, все намотанное непосильным трудом. Мое солнышко родное, горячее, где оно? Было же, было здесь. Или вчерашняя кормежка мне приснилась? Да нет же, вот она, печать. Тяжелая, увесистая, чувствую. Но тогда куда? Почему? Какого дьявола? Где? Так, не паниковать. Тут нет, подо мной только кости. Во мне тоже нет. Спокойно, может, я вчера что-то не то сделал? Нет, я сейчас точно рехнусь. Надо по пунктам. После того, как девица ушла, все же было нормально. Поставил печать, помню, еще ворчал на себя за склонность к театральности. Выбивать дверь было не обязательно, а вот приладить ее на место заняло некоторое время. Может... Да при чем тут дверь? Думай дальше. Что потом? Печать наложил. Хорошая получилась печать. Впилась в засов с первой попытки. Опять-таки из любви к прекрасным аллегориям оплел дом девицы цветущим шиповником и еще сверху куполом отрицания накрыл, чтобы человеческие самцы не вздумали на девичью честь покуситься. Потом посчитал количество собранной энергии. Запаса должно хватить минимум на год полуголодной жизни, поэтому я решил ее законсервировать. 3 слоя измененного вакуума плюс оболочка из гравимагнитного поля. Я профессионал, утечки не могло быть. Не могло, говоришь? Да чтобы я сдох 666 раз! Вот он, кокон для веретенца, целый и невредимый. А веретенца нет, как и не было вовсе. Несправедливо, нечестно. Какая же ты подлая сука, моя судьба! После стольких лет страданий поманить надеждой, вознести до небес, а потом хряпнуть со всей дури обратно, оставив вот так, еще более дохлым и истощенным, чем прежде. Да во мне огня уже с искорку, не больше. Еще немного, и она погаснет, и тогда я уйду в проклятый минус, сожмусь и пожру самого себя, как черная дыра». Вечное и бесконечное самопожирание. Вот что меня ждет. Ой-ей! А кто это скулит? Эльм скулит и воет. Плохо мне, больно мне, обидно мне. Истерик, вот как это называется. Осложненная паникой. Не могу соображать нормально. Идиот, ты не можешь позволить себе эмоции. Они слишком энергозатратны, а огня хватит лишь на один раз, чтобы призвать девку. На один гребаный раз. Последний шанс. Вот оно как, Эльм. Последний и окончательный. Стою на грани. Третьего не дано. Терциум нон датур. Ничего, справлюсь. Сейчас, одну секундочку, только приду в себя. Ну что ж, начнем. Сконцентрироваться на печати. Увидеть, проникнуться, приблизить, активировать. Есть. Теперь призыв. Услышан? Печать откликается тягучим гулом. Услышан. Теперь уйти в спячку, сохраняя остатки огня. «Нет, никакой спячки! Поспал уже, баста, буду сторожить! Девка должна прийти скоро. Даже думать не хочу, что этого может не случиться. Все всегда приходили,